Глава 18. «Ну и как наши результаты?» Уперев руки в бока, как всегда нахально поинтересовалась Алиса. «А сама как думаешь?» Ухмыльнулся я, глядя на тяжело дышащую девушку. «Пусть магам для создания магических техник по большей части не требуется физической выносливости, но пропускание через себя таких массивов энергии все равно утомляет. Да и во время боя им приходится постоянно двигаться, ведь я не даю возможности своим ученикам оставаться на одном месте и спокойно расстреливать заклинаниями своих противников. От такой тренировки было бы мало толку, так что четверка вынуждена постоянно контролировать обстановку вокруг себя и в том числе приглядывать за остальными членами команды. Только в таком виде упражнений я видел их возможный успех. Слишком уж маги упирают на индивидуальные навыки, их командные навыки заметно хуже. Мы же играем от обратного». «Я думаю, что мы просто отлично справились», — твердо ответила девушка. «Не могу не согласиться», — рассмеялся я. «В этом году у вас точно есть все шансы стать финалистами турнира. Только не стоит забывать, что случайности случаются, и это не отменяет усиленных тренировок до самого турнира». Обратился к своей команде Владимир, больше всего внимания, конечно, уделив Мирославу, который точно бы не отказался немного полениться. Сам Орлов был больше всего заинтересован в этом. Он и Алиса решили пока не проводить свадьбу и сделать это уже после турнира. Видимо, хотели сделать это на волне успеха, когда к их союзу ни у кого не будет вопросов. А то, что меня и моих жен пригласили на свадьбу заранее, так я же их тренировал, и мне сразу рассказали про конечную цель всех наших совместных занятий. Похоже, таким образом Алиса хотела, чтобы я точно довел их до первого места. Ну а я увеличил сложность тренировок, чтобы после них любые столкновения с другими магами для них было легкотней. И, разумеется, большую часть внимания я уделял Лене, как основной боевой единице в этом отряде. Мне был не особо интересен прогресс оставшейся тройки. Но вот моей жене нужны были спутники, способные поддерживать ее, чтобы она могла развиваться. Вот такая вот сложная система взаимосвязей, где вовремя сформировавшаяся для победы команда вынуждена выходить за свои пределы из-за моих побуждений сделать жену сильным магом. Правда, кроме Мирослава никто не был против подобного, так что ребята не сильно и возмущались моим отношением к этому, ведь я от них такое не скрывал. «Передохнули?» — обратился я к четверке студентов. «В таком случае продолжим, повысив сложность». Смотреть на совершенно разные реакции на эту фразу было забавно. Возможно, я и стал ими заниматься, чтобы вот так поиздеваться. Кто знает. К началу учебного года в Академии магии своими успехами меня порадовала Света. У нашего алхимика наконец-то получилось выяснить, где лучше всего пригодятся передаваемые ей ингредиенты. Главная проблема оставалась все та же. Она не могла все делать в одиночку и даже сейчас смогла выявить не так много вариантов применения демонических ингредиентов. «Мне одной просто не успеть все сделать, господин», — пожаловалась она мне после того, как похвасталась успехами. «С известными веществами порой находятся новые сочетания, а тут вообще неизведанное поле для деятельности. Тем более это магически активные компоненты, а значит, возможных вариаций становится еще больше. Но ты же понимаешь, что за все это время я так и не смог найти свободных алхимиков, которые бы подходили тебе по уровню мастерства». «Мне, конечно, льстит такая оценка», — слегка покраснев, произнесла девушка. «Вот только и я не была свободной в полной мере на тот момент, когда вы предложили работать на себя. Я имела смелость навести справки через своих коллег и составила небольшой список тех, кто мог бы пригодиться в моих исследованиях. И дай угадаю, все они являются должниками черного рынка». Посмотрев на список из более чем 20 фамилий с приписками об их специализации, спросил я. Другие алхимики либо не нуждаются в работе, имея собственные средства, либо работают на тот или иной род», — развела руками Краснова. «Я тебя понял». Звонок шляпнику не занял много времени. Вообще создавалось такое впечатление, что этот человек всегда свободен, когда бы я ни позвонил. Более того, уже через час он назначил встречу в незнакомом мне ресторане. Выглядел мой старый знакомый, являющийся основным связывающим звеном с черным рынком, как обычно. Он будто не менялся, хотя с момента нашего знакомства прошло несколько лет. Ну и, конечно, при нем была его неизменная шляпа, из-за которой он и получил такое прозвище. По крайней мере, мне хотелось думать, что это было просто из-за приметного предмета гардероба, а не из-за того, что он этой шляпой, например, убивал людей. От таких людей можно ждать и чего-то похлеще. Князь Шувалов вежливо улыбнулся мужчина, приветствуя меня. В ресторане, кроме нас двоих, никого больше не было. Даже обслуживающий персонал куда-то подевался. Впрочем, в возможностях людей, напрямую связанных с черным рынком, сомневаться никогда не приходилось. Да и на столе, за которым сидел мужчина, были расставлены легкие закуски, чтобы было чем перекусить во время наших обсуждений. Иван Иванович, ухмыльнулся я, припомнив, как он представился мне в первый раз. «Вы что-то говорили про список людей?» — скрестив ладони и положив их на стол, медленно спросил шляпник. «Да, вот он», — передал я ему составленный Красновый список. Мужчине потребовалось пара минут, чтобы занести эти данные в свой телефон, и теперь он с легким интересом смотрел на меня. «Зачем вам могло понадобиться столько алхимиков? Вы же понимаете, что на подобный вопрос я все равно не отвечу», — в тон ему спросил я. «И все же, все из представленного списка являются алхимиками, которые в той или иной мере задолжали моим работодателям в погоне за результатами в своем труде. И тем не менее, это не самые выдающиеся алхимики, что есть в вашем распоряжении», — улыбнулся я. Этот момент мы с Красновой обсуждали отдельно, и все участники ее списка, откровенно говоря, не хватали звезд. Но вот если позволить им развиваться, то вполне могло выйти что-то путное. В любом случае, это уже будет ее головной болью. Так что, думаю, их отсутствие повлечет для вас не слишком сильные издержки. «Смелое утверждение», — спокойно произнес шляпник. За время разговора он так и не притронулся ни к чему, что было на столе. Ну а я приехал сюда не для того, чтобы есть, так что тоже ничего не касался. «Согласен», — кивнул я. «Но у меня есть что вам предложить, чтобы компенсировать эти небольшие неудобства». То, что произошло дальше, я репетировал довольно давно. И пока просто не нашел, где бы подобные эффекты проявить. Но вот сейчас, как мне показалось, была самая шикарная для этого момента сцена. За моей спиной на миг сгустились тени, и наибольшая их концентрация оказалась на полу, создавая впечатление, будто на него пролили нефть. И вот спустя миг тени пропали, а на их месте оказались закрытые пока металлические контейнеры. «Впечатляюще!» «Благодарю», — слегка склонил голову я, внутренне радуясь, что действительно все получилось. Подготовить все заранее и заставить демонов протащить контейнеры, используя их способности, все же получилось. Жаль только, что у подобного метода доставки существует куча ограничений, и в том числе расстояние, на которое могут перемещаться предметы. «Но еще больше вам понравится то, что находится внутри». Мужчина плавно поднялся со своего места и без опаски отщелкнул замки, чтобы заглянуть внутрь. «Действительно», — хмыкнул он. «Это, я так понимаю, что-то вроде оплаты?» «Лишь отчасти», — улыбнулся я. «Это лишь пробная партия из тех, что я буду готов вам предоставить, в случае, если мы договоримся». «Знаете, князь», — вернулся на свое место шляпник, — «если бы я не знал вас, подобное предложение, скорее всего, было бы отвергнуто, так как еще не ясно, что именно вы хотите нам предложить». «И все же вы меня знаете», — ответил я на это. «Да, и в таком случае, после небольшой проверки, я согласен передать вам долговые обязательства половины людей из предоставленного списка», — предложил он. «В таком случае жду от вас в скором времени сообщения об этом». Слегка улыбнулся я, демонстрируя, что не слишком доволен результатом переговоров. Но на самом деле я рассчитывал максимум на треть от того списка. Алхимики – очень редкие специалисты, и даже если они не особо умелые, это всегда можно компенсировать, отправив их на более простые работы. Да и Краснова с них точно не слезет, пока не добьется от своих подчиненных результатов. Не в ее характере отступать в подобных вещах. Так что я был более чем уверен, что подобные затраты будут легко компенсированы их работой на род. Ну а то, что ингредиенты демонического происхождения появятся на черном рынке, я и раньше поставлял туда подобные вещи, когда еще занимался охотой на демонов. На данный момент это несколько позабылось, но сейчас, имея возможность чуть ли не в любых количествах получать необходимое, можно было излишки пустить в дело. Да и вдруг кто-то догадается до необычных составов, которые потом можно будет скопировать. Имея ингредиенты и полученный результат, вполне можно попробовать восстановить сам процесс изготовления. Да и в целом мне важно было иметь с таинственными владельцами черного рынка хорошие отношения. И поставка необычных товаров создавала мне определенные баллы в их глазах, которые я уже в свою очередь мог потратить на то, что мне необходимо, и то, что легальным способом не так просто достать. Уже на следующий день мне пришло сообщение, что наша договоренность остается в силе, и вскоре мне предоставили все долговые обязательства моих будущих сотрудников. Предлагать им стать слугами рода я не буду, так как мне в этом качестве вполне достаточно и одной Светы. А дальше уже посмотрим на их заслуги и успехи. Купить их работу – это одно, а вот заставить честно отрабатывать свои обязательства – совершенно иное. И пусть я довольно скептически относился к новым алхимикам, но уже в следующие месяцы Краснова наглядно показала, насколько ее работа ускорилась благодаря помощникам. Не все было так гладко, как хотелось, и отчасти новичков пришлось избавиться, но главное, что постепенно алхимический процесс настраивался. Но все это было делом будущего, а пока меня больше волновал вопрос, как всех объехать и настоятельно убедить работать уже на меня, а не на черный рынок.